меня не шибко. А я, может, и сейчас люблю. Что ты говоришь? Расскажи. Ха. Гринька с усмешкой посмотрел на Кузьму. Тебе зачем? Интересно. У меня... Ну, интересно. Да тут и рассказывать нечего. Живет в одной деревне вдовая баба. Девчонка у нее лет с 8. Не от меня, конечно, от мужа. Он бросил ее. Ну, ну вот, не любит меня эта баба, а я люблю. Она, наверное, присушила меня. Деньги берет, а как переночевать, скажем, не пускает. Ну, а ты что? А что я? По-хорошему-то надо бы задрать юбку да выдрать ремнем, а у меня рука не поднимается. Не трогай. Раз не любит, ничего не сделаешь. Хорошая баба. Ну, Гринька весь засиял. Бывает, примерзнешь где-нибудь в лесу, хоть волком вой. А как ее вспомнишь, так, может, не поверишь, сразу жарко становится. Загляденье не баба. Так бы и съел ее, курву такую. Ладно, Гринька, иди. Думаю, что ты еще придешь к нам. А баба правильно делает, что не любит. Перестань бродяжничать, полюбит. Это я тебе точно говорю. Гринька еще с минуту сидел, как будто не хотел уходить. Задумчиво смотрел на огонь лампы. Потом встал и пошел к порогу. В дверях остановился. Не приду я, парень. Придешь, могу спорить. До зимы придешь. Гринька усмехнулся и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Кузьма навалился грудью на стол, положил голову на руки. Закрыл глаза, болела челюсть. Как еще зубы не вышиб Егор? Болела голова, да и устал он за последние дни. Слишком много было всего. Обдумать бы надо все дела, а думать ни о чем не хочется. В открытое окно с улицы веет прохладой. Где-то на краю деревни прокричал первый петух. Потом заголосило сразу несколько в разных концах, и скоро отовсюду неслось пронзительное с деловой хрипотцой надсадой «Ку-ка-ре-ку!» «Сейчас наш гаркнет», — подумал Кузьма. Был один петух, который каждую ночь приходил из соседнего двора и орал под сельсоветскими окнами сплетня, как будто специально делал подлец. Действительно, за окном шумно захлопали крылья, и тишину ночи прорезал звонкий сторожевой крик. «Хорошо, давай еще». Но петух прыгнул с плетня и удалился к своим курицам. Опять стало тихо. Ночь бесшумно летела на своих больших мягких крыльях. Около головы Кузьмы тихонько шипела семилинейная лампа. Очень ласково. На сердце от этого делалось спокойно. «Не буду ни о чем думать», — решил Кузьма, и тотчас в голове зашевелились разные мысли. О Гриньке, о Марье, о братьях Любавиных. Правильно сделал, что отпустил Гриньку, или нет? Кажется мне, что он придет. Что с Любавиным делать, с Марьиным мужем? А Марья? Нет, о Марье не буду думать, не хочу и не буду. Мысли стали путаться в голове. Все отодвинулось куда-то, стало далеким и безразличным. Проснулся от того, что хлопнула дверь. Скинул голову, у порога стоит Марья. Держится рукой за дверную скобку, смотрит на него. Подумал, сон, улыбнулся. Она подошла к столу, села. А сама все смотрит на него внимательно и скорбно. Что она так? Как будто я умер. Я к тебе пришла. Мне Клавдия сказала, что ты здесь. Это не сон, понял Кузьма и подумал в смятении. Зачем же она? Отпусти Егора. Вырвалось у Кузьмы. Он встал и опять сел. «Не могу отпустить», — помолчал и еще раз сказал. «Не могу». Они Федора ранили. Марья внимательно глядела на него. «Любит она Егора», — подумал Кузьма, и вдруг понял, почему он с таким жестоким упорством сказал, что не отпустит ее мужа, потому что она любит его. Он